Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противное желтоватое брюхо, большие, жирные, водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей. Тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Омерзительных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им ползать по своей большой, ноздреватой, как губка, груди. «Знаю, знаю, зачем ты пришла», — сказала русалочке морская ведьма. «Глупости ты затеваешь. Ну да я все-таки помогу тебе, тебе же на беду, моя красавица. Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить как люди». Хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмертную душу? И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба, и ужи попадали с нее и растянулись на песке. — Ну ладно, ты пришла в самое время, — продолжала ведьма. «Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю тебе питье. Ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли. Тогда твой хвост раздвоится и превратиться в пару стройных, как сказали бы люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато все, кто тебя увидит, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали. Ты сохранишь свою плавную скользящую походку, ни одна танцовщица не сравнится с тобой. Но помни, что ты будешь ступать, как по острым ножам, так что и изранишь свои ножки в кровь. Вытерпишь все это, тогда я помогу тебе. — Да, — сказала русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной душе. — Помни, — сказала ведьма, — что раз ты примешь человеческий облик, тебе уже не сделаться вновь русалкой, не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер. А если принц не полюбит тебя так, что забудет для тебя и отца, и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не велит священнику соединить ваши руки, чтобы вы стали мужем и женой, ты не получишь бессмертной души. С первой же зарей, после его женитьбы на другой, твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской. «Пусть», — сказала русалочка, и побледнела, как смерть.